Да, алло, Здравствуйте. здравствуй, здравствуй. На каком транспорте тебе ехать? Что? На каком транспорте тебе ехать? Мы находимся в метро Озерки. Удобно тебе? Да. Улица Есенина, дом 1, корпус 1. Да. Час отдыха у нас будет стоить 6000 рублей. 500 рублей. Нет, 6000 рублей, не 500 рублей. Ну как нет? Ну, а уже дата. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алло. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Есенина 1, корпус 1. А на вас, блядь, проституток, блядь, запросто. Не поняла. 500 рублей. Что 15 рублей? 500 рублей. Какие 500 рублей? Не 500 рублей, 6 тысяч. Какие 500 рублей? Где хуй вы такие цены видели? Хуй сосать будешь, нет? Хуй сосать за 500 рублей? Да. За 500 рублей вы сами себе пососите, подрочите. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Алло. Ро. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. На каком транспорте тебе ехать? Метро Площадь Восстания. Я говорю, метро Площадь Восстания. 500 рублей. Что такое 500 рублей? Хуй сосать будешь, нет? 500 рублей. У меня нет такой цены, нет. Ну как нет? А вот так нет. Позвоните в другое место. Ты прости. Внимательно. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Вот сучка, блядь, а? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Чтоб тебя в жопу трахнули, идиот. Я маму твою трахаю. Алло. Алло. Да, привет. Здравствуйте. Хочу с вами поебаться. Ты хочешь приехать? По какому адресу? Да. Алло. Ну и давай адрес. Казанская улица 35. 6. Я трахаю за 500 рублей. Что? За 500 рублей. Будешь, нет? 6000 час у нас стоит. А. За 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? 6000 час, молодой человек. Ну как нет? А твоя совесть где? Что? Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Мужчина, у нас стоит 6000 часов. Хотите, можете приехать. Ну и давай за 500 рублей. Что? За 500 рублей. 500 рублей нет, к сожалению, нет. Ну как нет? 6000 рублей часик. 500 рублей это, к сожалению, не к нам. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Да, проститутка я, проститутка. Я маму твою трахаю за 500 рублей. Серьезно? Господи, как я рада этому. Да. Да. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ну, такая, дорогой мой, накопишь денежку, звони, приезжай, будем ждать тебя в гости, хорошо? А если я приду к тебе? Все, дорогой, пока-пока. Я если к тебе приду сейчас. Алло. Трахают тебе там? Что? Кто тебя трахает там, а? Ты тоже хочешь? Денег нету, да? Да. Ну, прости, дорогой мой, я не могу в долг дать. А если я приду к тебе? Блядь, буду две ночи буду трахать. 6000 часик стоит, можешь приходить. Вот так, ай, блядь. 6000 часик, 500 рублей, мы не сторгуемся. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать? Ты дай-ка мне это своих родителей, я буду их мешать. Поэтому мне не стыдно. Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, а? Ну если ты большой человек, значит ты найдешь на меня 6000 рублей. Превратились там это в проститутку там это. Ты проститутка, ёпта, предоделался, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришли, я приду к тебе. Приходи. Вот. На каком транспорте тебе ехать? На такси. Ну скажи, куда ехать о тебе? Метро «Электросила», часик со мной отдыха стоит 6000 рублей. Я плахаю за 500 рублей. Ну, продолжайте в том же духе. Алло. Ро. Да, привет. Здравствуйте. Трахаюсь тебе там. Что? Ты проститутка, ёпта, переделался, да? Я уже на другом телефоне ты меня нашел, дорогой мой, господи, я не знаю, прям, господи, как с тобой, прям, господи, разговаривать-то, господи, дорогой. Тебе 6 тысяч-то на меня жалко-то, а? Ну, как ты, вот, я не знаю, как же с тобой разговаривать-то дальше? Ну, и давай за 500 рублей. Нет, за 500 рублей не могу, я же говорю, в долг не даю. Ну, как нет? Да нет, вот работа у меня такая. По факту, оплачиваешь денежку, будем работать с тобой. День и ночь будем трахать. Нет, не день и ночь, а один часик. А я тебе приду, дам сосать. Что ты придешь? Пришли, я приду к тебе. Ну, приходи, 6 тысяч плати и приходи. Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Ты такой злой. Вот. Машенька, проститутка, блядь. Ты что ругаешься на меня? Вот что ты ругаешься? А тебе не стыдно, блядь, а? Ты же меня спрашиваешь 10 раз. Я тебе сказала, не стыдно. А твоя совесть где? Вот. Что? Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать? Спрашивала, я сказала, не стыдно. Вот сучка, блядь, а. Дорогой мой, давай, все, мы с тобой там созвонимся, да? Попозже, да. Когда ты денежку накопишь. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру, в рот тебе, блядь, насеру. Да можешь в рот, да, хорошо, 6000 приноси и в рот. Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Давай, давай, давай. Вот тебе не стыдно со стариком тобой разговаривать? Давай, денежку приходи, пока-пока. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Здрасте. Проститутка? Нет. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Привет. Хочу с вами поебаться. Ро. Если его переделано, блядь, это от мужика, блядь, на женщину, поскуда ты, вот тогда? Пошел нахуй, блядь, уебан. Ну как нет? Алло? Алло. Да, привет, Катя. Здравствуйте. Пришли, я приду к тебе. Подходи. А где вы находитесь? На бульваре Лесе Украинки, 36Б. Где это обсудите? Что? На каком транспорте тебе ехать? Да, это как в центр. За 500 рублей будешь, нет? Солнышко, ты можешь говорить громче? Да. Хуй сосать будешь, нет? За 500 рублей. Ро. Я буду сосать, если ты мне скажешь, ты приедешь или нет. Да. Да. Не нахую ли сидишь-то, а? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ты дурак? А? Орёт мне трубку, чтоб ты пиздец. Машенька, блядь, проститутка. Да? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? А? Солнышко, 1300 гривночек, час секс, меня все, презервативе, бульвар Леси Украинки, 36Б. Ага, вот, вот так. Алло. Вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь, теперь уже сами себя выдали. Что-что? Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, попошлю. Что-что? хорошо, говори, вы медленнее, плохо слышно. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Так это ж ты мне звонишь, а не я тебе. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать? А твоя же совесть где? Что? Давай-ка твои это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. В смысле родители? У меня родители тоже в эскорте работают, мама тоже проститутка. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? И прабабушка, мы вообще всем поколением ебемся. Еще дураки, что ли, такие? Да. Я маму твою трахаю. А? Я маму твою трахаю. Да, вполне возможно. Она известная проститутка. Да. Да. Хуй сосать будешь, нет? За 500 рублей. Нет, твой нет. Ну как нет? Ну как нет? Ну вот так. Сколько лет тебе, дураку, а? 19. Я щенок, а ты сопляк. Что ты говоришь? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Алло? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты зачем сюда звонишь? Тебе уже давно надо выебать. Тебя трахали, уже некуда совать. Блядь, буду длинный нос, буду трахать. Клей у тебя не получится. Ну как нет? Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. Мальчик. А? Что такое? Я щенок, а ты сопляк. Кто тебя трахает там, а? Кто трахает тебя в жопу? Да. Что такое, котенок? Я понять не могу, что ты хочешь от меня? Я терпение лопнет, блядь, приду, блядь, застрелю нахуй. Что ты хочешь? В конце концов, я тебе, блядь... Я внукам расскажу, что ты такие гадости мне тогда говоришь. Превратились там это, в проститутку там. Это... Сейчас наряд милиции приедет за вами. Ты говоришь своим детским, дедовским голосом, что я даже не понимаю, что ты мне говоришь. Говори медленнее и четче. Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Такая же пизда, как и я, господи, все поколения проститутничаем, бабушка, дедушка, все проститутки, что ты хочешь, понять не могу, родителям застыдить, да не застыдить, мама тоже проститутка, все проститутки у меня, я не могу понять, что ты хочешь от меня. Ну, твою мать, блядь. И все, я буду гореть в аду до конца своих дней. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Все, все потеряно, спасать не надо, меня просто не спасти, все. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повечили. Да, все будет, все будет, все будет. Вот это есть и есть. Одних утопаешь, а на чужом хуй-хуй в рай хочешь идти. А? Петербонка, блядь, Машенька. Да я такая, да я вообще самый плохой человек в жизни. Зачем ты мне звонишь? Не общайся с такими людьми, как я, это плохо влияет на карму. Вот это и есть проститутка. Смотри, если ты хочешь меня спасти, то есть ты веришь в Бога? Да. Веришь в Бога? Да. А? Веришь. Смотри, я хоть и проститутка, хоть и такая, как ты говоришь, но я человек. А Бог говорит, что нельзя обижать ближнего своего. Если ты будешь мне звонить и такие вещи говорить, ты в ад попадешь. А кто ты такой? Я. Котенок, у меня мама ведьма, бабушка ведьма. Позвонишь сюда, я прокляну тебя. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Я тебе серьезно говорю, еще раз сюда позвонишь, я тебя прокляну, и маму твою прокляну, и детей твоих прокляну, и внуков твоих прокляну. Ты меня понял? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Болеть будете, сильно болеть будете. Вот и я про себя ты говоришь. Машенька, проститутка, блядь. Если еще раз позвонишь, я всех проклинаю, болеть будете. Жопу заставлю целовать, блядь, за такое поведение. Звони сюда больше. И шап тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать. Ты меня понял? Ты меня понял? Ты, сука, пидорасина старая, еще раз, блядь, сюда позвонишь? Ну? Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Будешь лакать свое говно. Кого? Кого? А ты кто такой, козел? Вы сам Кавалерий Альбертович. Хуйна! Алло. Козел, какой нахуй ты своему Аллаху, блядь, уезжай. Алло. Аллах тебе это спасает, видимо, по-своему. Говори внятно. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Так она же у нас проститутка работает. Да. Твоя мама. Мать твоя. Я маму твою трахаю. Ебать, у тебя суточки, я хуею. Говорю, мать твоя у нас проститутка работает, блядь. Я маму твою трахаю за 500 рублей. Ты ее проведай, проведай, приди. Да. Где это обсудите? Что ты хочешь? По какому адресу? Я тебе сказала, пидорасина старая, не звони сюда. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Будешь лакать свое говно. Старье конченое, не звони сюда. Я бы в рот тебе насрал бы. Старое мудло, блядь, наяривает молодой девчонке. Да. Спать лучше, лягай, блядь. Я щенок, а ты сопляк. Блядь, два пальца в очи и спокойной ночи. Хули мы пиздим на ночь глядя? Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Да, мы тут трахаемся, а у тебя секса не было и не будет, солнце, потому что ты сдохнешь завтра же. Завтра ну как ты... нет? Ну как нет? Пидорасина, ритуалку, звони, заказывай гроб. Ты понял меня, нет? Пришли, я приду к тебе. Ты на меня еще квартиру, блядь, свою перепишешь, ты долбоеб старый. Для вас уже приготовлено... Не на что, блядь, проведи интернет, дрюкай себе там свой, вот этот вот фитиль старый, блядь. Какую могилу тебе вести? А? Какую могилу, блядь, земли нахуй, чтоб ты там сгнил, падла вонючая, червями покрылся. Тут ты ебаный козел тут, блядь, а. А чё ты меня ебаным козлом называешь? Ебаный козел у нас тут один, и это ты, ты. Это шара, блядь. Вот и я про себя ты говоришь. Так, на. У нас держит девушка, которая дает. Суки, ебаная, блядь, это мусульмане хуево. Я такая позвонил сюда, чтоб твоя мама сдохла, чтоб твои дети повздыхали, внуки волдырями покрылись, там вздыхали, блядь, все. В 7 дней, блядь, вам даю, сука, за 7 дней по родственнику у тебя сдохнет, через 7 дней никого не останется. И ты... Вот, вау. Алло. Проститутка. Да вы на малышке это. Проститутка. Алло. Проститутка, ля-ля-ля-ля. Алло, ебать. Так слышите, малой, блядь, малой, приедут, сука, ляпа сюда. А где вы находитесь? О, пидорасина старая, ты до этого номера добрался?